Зинаида Гиппиус. Как все. Не хочу, ничего не хочу. Принимаю все так, как есть. Изменять ничего не хочу. Я дышу, я живу, я молчу. Принимаю и то, чему быть. Принимаю болезни, смерть. Да исполнится все, чему быть. Не хочу ни ломать, ни творить. И к чему оно все, Бог весть. Но да будет все так, как есть. Нерушимы земля и твердь. Неизменны и жизнь, и смерть.